— сказал король с ноткой нетерпения, — но сначала вы расскажете, куда направлялись и зачем, чтобы наша персона утолила любопытство. Тогда и решим вашу судьбу. Возможно, окажетесь полезны. Вы мне представляетесь довольно интересным для провинциального барона экземпляром. Ваши люди храбры и вымуштрованы, не паникуют, во всем положились на вас, чувствуется выучка. К тому же с вами принцесса, а особые королевской крови в последний раз посещали эти места, да, около полутора тысяч лет назад.